Вот тогда я займусь только своим словарем, а также другой особой, с которой у меня тоже есть договор. Я хочу сказать Анни, — улыбаясь, продолжал доктор. Мистер Уикфилд взглянул на Анни, сидевшую за чайным столом рядом с Агнес. Мне показалось, будто она отвела свой взгляд с таким необычным смущением и с такой робостью, что он снова посмотрел на нее, на сей раз более внимательно, словно в тот момент какая-то мысль мелькнула у него в голове. — Вижу, что из Индии пришла почта, — произнес он после короткой паузы. — Да, да, верно, и от мистера Джека Мелдона есть письмо, — сказал доктор. — Вот как? — Бедняга Джек, — вздохнула миссис Маркхэм, покачивая головой. Этот ужасный климат. Живешь, говорят, точно на огромной куче песка под раскаленным стеклянным колпаком. Джек только кажется крепким, но в действительности совсем не таков. Когда он храбро решился ехать, он полагался больше на свой дух, чем на свои силы, дорогой доктор. Анни, дорогая моя! Ты помнишь, конечно, что твой кузен никогда не был крепким, и никто бы не назвал его дюжим. Тут мисс Марклхэм обвела взглядом всех нас и закончила особенно выразительно. С того самого времени, когда моя дочь и он были еще детьми и гуляли под ручку день-деньской. Но Анни, к которой была обращена эта речь, ничего не ответила. — Так ли я вас понял, сударыня, что мистер Мелдон заболел? — спросил мистер Уикфилд. — Заболел? — переспросил старый вояка. — О, дорогой сэр, чего с ним только не было! — И лишь здоровья не хватало. — Вот именно, не хватало лишь здоровья. Разумеется, у него были ужасные солнечные удары, и тропические лихорадки, и малярия, и вообще все, что можно себе представить. А что касается печени, то, уезжая, он, конечно, поставил на ней крест, вздохнул старый вояк. — Обо всем этом вы узнали из его писем? — спросил мистер Уикфилд. — От него? Дорогой мой сэр, вы плохо знаете моего бедного Джека Мелдона, если задаете такой вопрос, — воскликнула миссис Марклхэм, тряхнув головой и веером. — Из его писем? Конечно, нет. Он скорее бы дал себя растоптать четверки диких коней. — Мама, — прошептала миссис Стронг, — дорогая моя Анни, раз навсегда прошу тебя не вмешиваться в то, что я говорю. Ты это можешь делать только в том случае, если хочешь подтвердить мои слова. Ты знаешь так же, как я, что твой кузен Мелдон скорее даст себя растоптать диким коням, чему, собственно, я сказал, четверки, может быть, восьмерки, 16, 32. Но он никогда не сообщит ничего такого, что способно, по его мнению, расстроить планы доктора. Планы Уикфилда? — вставил доктор, поглаживая подбородок и укоризненно взглядывая на своего советчика. — Вернее, наши общие планы касательно Джека Мелдона. Я говорил, за границей или здесь? — А я сказал, за границей, — внушительно произнес мистер Уикфилд. — За границу отослал его я. Ответственность беру на себя. — О, ответственность! — воскликнул старый вояка. «Мы знаем, что все это делалось из самых лучших побуждений, дорогой мистер Уикфилд, из самых лучших и благих побуждений. Но если бедный юноша не может жить там, значит, ничего не попишешь. А если он не может там жить, то скорее умрет, чем расстроит планы доктора. Я знаю его и знаю, что он скорее умрет, чем расстроит планы доктора». — повторил старый вояка, обмахиваясь веером, с видом пророческим, но спокойным. — Я не фанатик, сударыня, и не держу за свои планы во что бы то ни стало, и сам могу их расстроить, — весело сказал доктор. — Я могу придумать другой план. Если мистер Джек Мелдон вернется домой из-за плохого здоровья, мы не заставим его ехать обратно. и попытаемся найти здесь что-нибудь подходящее для него. Миссис Марклхэм была потрясена таким великодушным заявлением, которого, впрочем, нужно ли об этом упоминать, не добивалась и не ожидала, и могла только сказать, что доктор остался верен себе. При этом она несколько раз поцеловала кончик своего веера, коим и похлопала по руке доктора. Затем она немного пожурила свою дочь Анни за то, что та не выражает своих чувств, когда доктор ради нее изливает такие милости на товарищей детских игр, и сообщил нам некоторые сведения о других достойных своих родственниках, которых так хотелось бы поставить на их достойные ноги. Все это время дочь ее Анни не произнесла ни слова и не поднимала глаз. И все это время мистер Уикфилд, рядом с дочерью, которого она сидела, не спускал с нее пристального взгляда. Мне кажется, он не замечал, что кто-то за ним наблюдает. Он был целиком поглощен ею и своими о ней размышлениями. Вдруг он спросил, что именно писал мистер Мелдон о себе и кому он это писал. «Да вот письмо!» Мистер Марклхэм взяла письмо с каминной полки над головой доктора. «Бедный юноша пишет доктору, где это? Ах, вот, мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что мое здоровье сильно пошатнулось, и, боюсь, мне придется на время вернуться домой. Это единственная моя надежда на выздоровление. Бедняжка, все так ясно». Единственная его надежда на выздоровление, но письмо к Анне еще яснее. Анне, покажи-ка еще раз то письмо. Не сейчас, мама, тихо произнесла миссис Стронг. Моя дорогая, право же, в некоторых отношениях ты ужасно странное существо. А когда речь заходит о нуждах твоих родственников, то такой, как ты, нет на целом свете. Мы так бы и не узнали о письме, не спроси о нем я. Ты называешь это, моя милочка, доверием к доктору Странгу. Право, ты меня удивляешь. Нужно быть более разумной. Миссис Стронг неохотно достала письмо. Я увидел, как дрожит ее рука, когда взял у нее письмо, чтобы передать его старой леди. «Посмотрим, где это место», — сказала миссис Марклхэм, вооружившись лорнеткой. «Воспоминания о прошедших временах, дорогая моя Анни, и так далее. Нет, это не то. Милейший старый директор, кто это? Боже мой, Анни, как неразборчиво пишет твой кузен Мелдон. Ах, какая я глупая! Конечно, это доктор, но, разумеется, милейший». Тут она сделала паузу, чтобы снова поцеловать свой веер и похлопать им доктора по руке, а тот смотрел на нас кротко и безмятежно. Вот, нашла. Вы-то, Анни, не будете удивлены, когда узнаете. Конечно, нет, ведь ей известно, что он никогда не был крепким. Как раз об этом я вам только что и говорил. Ну вот. Когда узнаете, что, претерпев здесь, в этой далекой стране, слишком много... Я решил уехать отсюда любым способом. Если возможно, то в отпуск по болезни, а если нет, то подавший в отставку. То, что я здесь вытерпел и терплю сейчас, мне не по силам. Ах, и мне не по силам было бы об этом думать, если б не пришел так поспешно на помощь лучший из людей, — закончила миссис Марклхэм, телеграфируя доктору обычным своим способом и складывая письмо. Мистер Уикфилд не проронил ни слова, хотя старая леди поглядывала на него, словно ожидая пояснений к этому известию, но он молчал, с суровым видом устремив взгляд в землю. И долго еще после того, как эта тема была исчерпана, и мы уже говорили совсем о другом, он пребывал в таком положении, он изредка поднимал глаза только для того, чтобы взглянуть на доктора или на его жену, или на них обоих, и при этом продолжал размышлять и хмуриться. Доктор любил музыку. Очень мило и выразительно спела Агнес, а также миссис Стронг. Они спели дуэт, сыграли в четыре руки, и у нас, можно сказать, получился маленький концерт. Но я обратил внимание на два обстоятельства. Во-первых, хотя Анни скоро оправилась и держалась, как всегда, между ней и мистером Уикфилдом словно пролегла пропасть, отделившая их друг от друга. И, во-вторых, мистеру Уикфилду, по-видимому, не нравилась близость между нею и Агнес, и он наблюдал за ними с тревогой. И тут я вспомнил об отъезде мистера Мелдона, и тот вечер впервые предстал передо мною совсем в новом свете. И, должен признаться, смутил меня. Невинная красота Анни не казалась мне теперь такой невинной, как тогда. Я не доверял непринужденности ее манеры и ее обаянию. А видя рядом с ней Агнес и думая о том, как добра и правдива Агнес, я начинал убеждаться, что эта дружба нежелательна. Однако Агнес радовалась этой дружбе. Радовалась ей и та, другая, и потому вечер промелькнул очень быстро. Но эпизод, которым он закончился, я хорошо запомнил. Наступил момент прощания. Агнес уже собралась было обнять и поцеловать миссис Стронг, как вдруг мистер Уикфилд как бы случайно очутился между ними и быстро увлек за собой Агнес. И вот тут-то я увидел, словно день отъезда мистера Мелдона не ушел в прошлое, и я все еще стоял, как тогда, в дверях. Я увидел взгляд миссис Стронг, брошенный на мистера Уикфилда, тот же самый взгляд, что и в тот вечер. Мне трудно сказать, какое впечатление произвел на меня этот взгляд, и почему я, думая о миссис Стронг, вспоминал о нем и не мог представить себе ее лица прелестным и невинным, как прежде. Этот взгляд преследовал меня, когда я пришел домой. Казалось, над домом доктора, который я покинул, нависло темное облако. Я по-прежнему уважал его седины, но в то же время испытывал жалость к нему, верившему людям, его предающим, и негодование против тех, кто его оскорбляет. Тень великого несчастья и великого позора, пока еще бесформенная, надвигалась на мирный приют, где я учился и играл ребенком, и ложилась на него отвратительным пятном. Мне неприятно было отныне думать о величественных старых алоэ, цветущих раз в сто лет, о тщательно подстриженных лужайках, о каменных урнах, об аллее доктора и о звоне соборного колокола, осеняющем эту тихую обитель, словно на моих глазах разграбили святая святых моего детства, пустили по ветру честь его и покой. Но утром надо было разлучаться со старым домом, в котором витал дух Агнес. Это поглотило меня целиком. Да, я мог бы сюда приехать снова, я мог бы вновь, пожалуй, даже частенько спать в моей прежней комнате. Но дни моего пребывания здесь миновали, и былое время отошло в прошлое. Когда я укладывал свою одежду и книги, которые я оставлял для ссылки в Дувр, на душе у меня было очень тяжело, и мне хотелось скрыть это от Ури и Хипа. А он так угодливо старался мне помочь, что я обвинил себя в неблагодарности, подозревая, будто он очень радуется моему отъезду. Я распростился с Агнес и ее отцом, не очень-то успешно стараясь держаться, как подобает мужчине, и занял место на козлах лондонской кареты. Я был так растроган и склонен ко всепрощению, когда проезжал по улицам города, что почти решил кивнуть на прощание старому моему врагу, мяснику, и бросить ему 5 шиллингов на выпивку. Но он казался таким грубым, этот мясник, скребущий в своей лавке огромный чурбан для разделки туш. Да к тому ж его внешность так мало выиграла от потери переднего зуба, который я ему вышиб, что я почел за лучшее не делать попыток к примирению. Помню, когда мы благополучно выехали на дорогу, больше всего я думал о том, чтобы казаться кучеру как можно старше и говорить с ним весьма внушительно. Последнее мне удалось. И хотя мне самому такой тон в собственных устах был очень неприятен, но я сохранял его, ибо решил, что он придает мне солидность.